Смерть и что случается после. Время онлайн-игр, 2004 год. Рассказ был написан специально для онлайн-игры «Охота на время», в которой каждая история включала в себя зашифрованную фразу. Фраза по-прежнему имеет отношение к истории, и она все еще там, но найти ее сможет только истинный фанат. Правда, я немного нарушил правила, вернее, допустил исключение из них. И мне очень нравится идея, что небесам свойственна логическая достоверность. Когда смерть повстречал философа, тот взволнованно заявил: «В такой момент понимаешь, что я одновременно и мертв, и жив». Смерть устало вздохнул. «Проклятие! Еще один!» — подумал он. «Похоже, речь опять пойдет о квантах». Смерть терпеть не мог философов. Они всегда пытаются выкрутиться. «Видишь ли», — проговорил философ, пока смерть неподвижно наблюдал, как в часах утекает последний песок его жизни. «Все в мире состоит из крошечных частиц, обладающих странным свойством находиться во многих местах одновременно. Но тела, состоящие из крошечных частиц, как правило, находятся в одном месте в одно время, что кажется противоречащим квантовой теории. Я продолжу». «Да, только не до бесконечности», — ответил смерть, — «ведь все приходящее». Он не отрывал взгляда от падающего песка. «Так вот, если мы согласимся, что существует неисчерпаемое число вселенных, то проблема решена. Если есть бесконечное множество вселенных, то и эта кровать может находиться в миллионах из них одновременно». «Она движется?» «Что?» Смерть кивнул в сторону кровати. «Ты чувствуешь, что она движется?» — поинтересовался он. «Нет, потому что у меня тоже есть миллион версий. И вот в чем плюс. Некоторые из них не собираются умирать. Ведь все возможно». Смерть побарабанил пальцами по ручке косы, обдумывая услышанное. «Значит, ты считаешь, что...» «Получается, я не совсем умираю, верно?» «В тебе больше нет определенности», — послышался тяжкий вздох смерти. «Всему виной космос», — подумал он. «Вот в чем проблема. На планетах с вечно пасмурным небом такого никогда не бывало. Но как только люди увидели огромное пространство у себя над головой, их мозг стал расширяться, пытаясь его объять». «Что, затрудняешься с ответом?» — спросил умирающий философ. — «Чувствуешь себя немного старомодным, да?» «Это, конечно, загадка», — согласился смерть. «А ведь раньше они молились», — подумал он. Между прочим, сам он никогда не верил в силу молитвы. Смерть еще немного подумал. «А если поставить вопрос по-другому?» — произнес он. «Ты любишь свою жену?» «Что?» «Я про ту госпожу, которая присматривала за тобой. Ты ее любишь?» «Да, конечно». «Можешь ли ты представить, чтобы ты без всяких изменений в своем прошлом прямо сейчас взял и ударил ее ножом?» — осведомился смерть. «К примеру». «Разумеется, нет». «Но твоя теория гласит, что от этого никуда не деться. Такое вполне возможно в рамках физических законов, а значит, должно произойти и будет происходить много-много раз. Каждое мгновение — это миллиарды мгновений, в которых все, что возможно, становится неизбежным, а значит, рано или поздно сведется к чему-то одному. Но мы всегда можем выбирать между А есть ли этот выбор? Все, что может случиться, должно случаться. Твоя теория гласит, что для каждой вселенной, которая образовалась, чтобы вместить твое «нет», должна быть еще одна, вмещающая твое «да». Но ты сказал, что никогда бы не совершил убийство. Ткань космоса трепещет перед твоей ужасающей уверенностью. Твои моральные принципы становятся силой столь же мощной, как гравитация. А мирозданию, — подумал смерть, — безусловно, есть за что ответить. Это что, сарказм? «Вообще-то нет. Я впечатлен и заинтригован», — ответил смерть. «Твоя концепция доказывает существование двух до сего времени мифических миров. Получается, где-то есть мир, в котором каждый делает правильный выбор, основанный на принципах морали. И этот выбор во много раз увеличивает счастье ближних. Правда, это должно означать, что где-то остались дымящиеся останки того мира, в котором принципов морали не было». «Ой, да брось! Я понял, на что ты намекаешь, но я никогда не верил во всю эту чепуху вроде рая и ада». Комната погружалась во тьму. Голубое мерцание на краю лезвия косы жнеца становилось все более заметным. «Поразительно!» — восхитился смерть. «Просто невероятно! Позволь выдвинуть еще одну теорию. Вы, люди, не более чем удачливый вид обезьян, пытающийся объяснить всю сложность мироздания через язык, который возник лишь для того, чтобы подсказать соплеменнику, где находится спелый плод». С трудом переводя дыхание, философ сумел выдавить только: «Не говори ерунды! Мое замечание не подразумевало уничижительности», — ответил смерть. «Учитывая обстоятельства, вы многого достигли. Мы уже вышли за рамки замшелых предрассудков». «Вот и молодцы!» — похвалил смерть. «Вот это сила духа! Я просто хотел убедиться!» Он подался вперед. «Знаешь ли ты теорию о том, что состояние некоторых мелких частиц неопределимо до тех пор, пока за ними не начинают наблюдать? Часто приводят в пример кота, запертого в ящике». «Конечно», — ответил философ. «Хорошо», — сказал смерть. Когда погас последний огонек, он поднялся на ноги и улыбнулся. «Еще увидимся».